Естественно, меч оказался подделкой. Нет, он был не деревянный, он был из стали, но сырой, не закаленный. Все это было сделано для того, чтобы мой друг не заметил подвоха, когда вступал в битву. Ну а когда она началась, то поздно уже было скрипеть зубами. Меч сломался пополам после первого же нелепого удара Биви. «Сдавайся», — попросил я, — «ты дал мне подделку, но я уделаю тебя и так». Вот тогда-то я и вдохновился своим другом. Он вел себя бесстрашно, как настоящий рыцарь. Возможно, это было тупо, возможно, опрометчиво, но парень легко отражал все удары жирного мудака даже куском фальшивого меча. Салем дрался так свирепо, как никто никогда при мне не дрался. Я верил, что он победит. Особенно, когда стало понятно, что Биви выдыхается. Салем умер, когда жирный ублюдок окончательно устал и понял, что ему не победить даже с таким перевесом. Тогда он использовал второй подлый трюк и ударил Салема между ног. Лишь стоило другу потерять бдительность, как острый меч Биви воткнулся ему в горло, и на пол полилась алая кровь. Я помню, как хрипящее тело Салема падало на школьный пол в лужу крови. Видел, как испуганные старшики убегают сломя голову. Я помню, как кричал и звал на помощь. Хоть я и был уже взрослый, но надеялся, что Салема спасут. Но разве были у нас в городе жрецы? Конечно же, их не было. В этот же день отец меня забрал из школы, когда узнал о произошедшем. Он сообщил мне, что я достаточно отучился, и мне пора приступать к настоящей работе. А затем он меня отправил в Вурмстронскую библиотеку, расположенную в сотне километров от нашего города. Там я не встретил друзей, там я не встретил врагов. И те остались в моем родном городе Дальвилле. И я планировал туда вернуться, чтобы покончить со своим злейшим врагом. Я мечтал убить Биви. Я опомнился в теплом чайном домике, куда любил приходить на завтрак. Передо мной стояла идеально круглая стеклянная чашка Сойли. Я обожал этот напиток за то, что он давал невероятную бодрость и энергию на весь день. Рядом с чашкой лежал деревянный поднос, на котором скучали нетронутые два пирожка с печенью. Все уже успело остыть, пока я кутался в своих воспоминаниях. Зато моя одежда полностью высохла в теплом помещении с шипящим камином в центре. «Хватит ворошить прошлое», — упрекнул я сам себя. «Тебе нужно готовиться к походу». Я осмотрел помещение, словно тут что-то могло измениться с того момента, как я сюда прошел. Повсюду стояли кругленькие деревянные столики, за которыми сидели жители города, путники и авантюристы, как я. Некоторые болтали друг с другом, некоторые, так же, как и я, молча сидели и скучали за своим столиком. Деревянная отделка этого места выглядела строго. Массивные бруски, выкрашенные в черный цвет, упирались в потолок из красного кедра. Под ногами был причудливый бархатный лиственник с темно-желтоватым, бронзовым оттенком. На серых отшлифованных стенах висели очень интересные украшения черных цветов со странными семиконечными звездами, каплями и лепестками. Мне нравилось бывать тут, потому что это место, в отличие от пошлых таверн, показывало всем своим видом, что его владелец старался произвести хорошее впечатление для своих посетителей, а не слепил это из того, что было. Где мне найти команду, такую, чтобы не стыдно было идти с ними на верную смерть, и которые бы не бросили меня в беде? Ассасин. Его можно отыскать только в приливном районе в клубе наемников. И все равно, сколько бы я ему ни заплатил, ему будет мало. Такой человек ненадежен, и на него нельзя будет положиться. Лучник, ага, а у нас тут каждый ходит с луком как будто. Нет, умельцы, конечно, есть, только вот они живут тем, что отстреливают дичь. На кой хрен им нужно рисковать жизнью, чтобы идти с двумя больными ублюдками в сердце смерти? Рыцарь с щитом? А да, мне бы самому где-нибудь достать щит. В нашем городе каждый второй ходит с холодным оружием, но щит тут не продают на каждом углу. А если где-то и можно найти, то он будет стоить космических денег. А рыцарь уже звучит смешно. Где мне найти человека со своей броней, оружием и щитом, который легко согласится идти в логово к злейшим врагам? Может, попробовать сходить в королевские покои и поговорить с королем? Ахаха, жрец и маг, ну, это совсем смешно. Жрецов можно встретить либо на фронтах, либо в Светликой цитадели, но до нее около 5 дней хода. Не очень впечатляет растрачивать на это драгоценное время. Кстати, от цитадели жрецов всего пара дней на юг, чтобы дойти до Академии магов. Там тоже можно попытать счастье. Но если меня постигнет неудача и там, то я просто просру неделю в никуда. А она меня несомненно постигнет, ибо юные ученики навряд ли захотят топать на верную смотреть, даже за золотые монетки. И за этот охрененный совет я заплатил 3 аспера. Все четно, вслух проговорил я. Киддин, ты даже не притронулся к пирожкам. Внезапно в моем поле зрения появилась Розанна. Это была молодая девушка, дочь владельца чайного домика. Она разносила заказы и следила за порядком в помещении. Розанна всегда носила красивые яркие платья, что очень бросалось в глаза в такой строгой и темной обстановке. И сегодняшний день не был исключением. Девушка стояла передо мной в потрясном розовом шелковом платье, идеально подчеркивающем ее розовые пухлые губки. «Я просто задумался», — ответил я и почувствовал, как краснею. Розанна была очень симпатичной девушкой, а ее круглые любопытные карие глаза, темные вьющиеся волосы каштанового оттенка и большие груди всегда вызывали позорное движение в моих штанах. «И о чем же ты думаешь?» Я знал, что дама уделила мне капельку своего свободного времени. Очень скоро у нее появится новый заказ, и она упорхнет в небытие, оставив меня одного. Но тот факт, что девушка вообще решила потратить на меня свое драгоценное время, меня несомненно радовал. Думаю, где бы найти мага и жреца? Ха-ха, а для чего? Розанна широко улыбнулась. Для квеста, опасного квеста. А во, даже интересно, во что ты ввязался? Надеюсь, тебя не будет ждать смертельная опасность, а то умирать тебе еще рано. Да как сказать, я понял, что еще сильнее покраснел и уткнул смущенно глазки в стол. Кит, настоящим героям не нужна магия, чтобы быть героями, произнесла с полной серьезностью Розанна. Теперь пришел мой черед улыбаться. Да, но я не герой. Будешь так говорить и никогда не станешь им. Прости, Кит, но мне надо бежать. Рада была пообщаться. Девушка тут же поспешила к стойке, на которой уже дымились стеклянные чашки с горячим чаем на деревянном подносе. Внезапно, во мне что-то ёкнуло, и я, сорвавшись с места, подбежал к девушке. Розанна, Ась, что случилось? Она удивленно повернулась ко мне. Ты, кажется, говорила, что твоя сестра жрец. Моя сестра целитель. Мило улыбнулась дама с подносом в руках. Это не одно и то же. Черт, я снова покраснел, как сраный мудак. Извини тогда. Ничего. Но если нужна будет помощь целителя, то всегда обращайся. Розанна прошла мимо меня, отменно виляя широкими бедрами, отчего я чуть не захлебнулся слюной. Я вернулся за свой столик, быстро проглотил остывшие пирожки, влил в себя холодный сойли и поспешил покинуть чайный домик. В полдень я начал приготовление к походу. Я купил на рынке 2 походных кожаных рюкзака на лямках, взял вяленого мяса, рыбы, сыра и сухарей, все то, что могло долго храниться при любой температуре и не испортиться в походе. Еще я взял несколько больших фляг, чтобы иметь запас воды в случае критической ситуации, а также прикупил походную карту с нашим материком Антемой. Карта мне понравилась очень сильно, и я считал ее лучшей покупкой за сегодня, даже лучше еды. На ней были начерчены черными чернилами все известные локации, границы и нейтральные территории, в которых нас и могли поджидать самые большие опасности. Лайн тут был отмечен знаком черепа и пролегал на длинной узкой горизонтальной территории, за которой шел ледяная пустыня, а за ней и Северное Королевство. О Северном Королевстве никто практически ничего не знал, оно было самым загадочным местом из-за того, что подобраться к нему было очень сложно, а уйти живым практически невозможно. Всего несколько путешественников смогли добраться до его границы и вернуться целыми и невредимыми, но их показания расходились. Одни говорили, что видели большой замок, стоящий на пиках гор, другие утверждали, что никакого замка не было, и на границе стояла огромная стена из природного льда. Третьи же клялись, что ни замков, ни стен там и в помине не было, а все, что они видели, это деревянные домики и странные святилища, посылающие яркие лучи в небо, превращая его в зелено-красную волшебную картину. В детстве я всегда мечтал побывать в Северном Королевстве. Мне всегда казалось, что кто бы там ни жил, но они очень добрые и радушные. Эх, каким же наивным мальчиком я был. Особенно в этих землях пугал злющий холод, который не позволял там долго находиться. Путники рассказывали, что их походная вода замерзала за считанные минуты, а брови и ресницы обрастали таким льдом, что невозможно было закрывать глаза. Кто бы там ни жил, но они были невероятно выносливые и суровые. И я теперь даже не знаю, хочу ли я встретиться с ними или нет. Я довольно долго изучал карту, а затем свернул ее и положил в рюкзак. Нужно было прикупить еще вещичек по мелочам. Проходя мимо городской доски, Я невольно бросил взгляд на листы пергамента, приколотые к дереву. Тут были все доступные квесты, назначенные на день. Некоторые были бессрочными, то бишь сбор необходимых трав или паучьих глаз, был всегда нужен в быту, посему пергаменты с этими квестами и их наградой очень износились, так как висели тут очень долго без обновлений. А вот задание с громоволком было совсем новенькое и нетронутое. Интересно, кто-нибудь еще решился на сей безумный поступок? Ах, простонал я, увидев, что сегодня появилось мое любимое задание на паучьей лапке. Этот квест был прекрасен тем, что награда за него была вдове больше, чем за паучьи глаза, и при этом тебе достаточно было завалить пару членистоногих, чтобы идеально закрыть два задания. Мне даже на пару секунд захотелось плюнуть на мои сборы, отправиться в Эндвинский лес и завалить парочку пауков. Но я быстро выбросил эту затею из головы и пошел по своим делам. Ближе к вечеру у меня было все необходимое в запасе. Веревка, порошковое мыло, носки, огнушки и пара склянок с эликсиром от мозолей и ран. Огнушки я любил. В нашем мире это была маленькая магия. Тонкая длинная палочка с серым веществом на конце, которая вспыхивала временным огоньком при шаркании об алую ленту. Это была очень полезная вещь для разведения костра. Спасибо дорогим эльфам, что завезли эту необычную и дешевую вещь в наше королевство. Все покупки я уложил в нашей с Нидлом комнате и отправился вниз в таверну ждать друга. На выходе с лестницы я врезался в какого-то Нактора, который зазевался. «Эй, не щелкай ебалом, дружище», — заметил я. «Я уже говорил, что Накторы очень вспыльчивые и сильные. Кажется, говорил, а я говорил, что я полный мудак. Если нет, то говорю это сейчас». Потому что когда без лишних слов в мой живот врезался мощный кулак правой нижней руки, а верхняя сделала апперкот по челюсти, то я весело хрюкнул, подлетел и угромоздился на прекрасный пол. Злобный бронзовый мужик в шерстяном черном жилете взглянул на меня, лежащего на полу, словно ожидая, что я скажу. И я сказал, я жалобно промямлил, извиняюсь за свой язык, что-то я попутал. Нактор также ничего не сказал и просто ушел. А я же сплюнул проступившую кровь и отметил, что вышла она вместе с моим зубом. Великолепно, просто великолепно, проговорил я, взял зуб, измазанный в слюне и крови, и спрятал в карман. Маловероятно, что какой-то жрец решит мне помочь, но кто знает. В любом случае, зубная фея, которая по легенде за зуб дает один траж, может оказаться не детской сказкой. Отойдя от удара, я поднялся на ноги и медленно похромал к нашему столику. Сегодня от всех этих неудач я очень устал, поэтому мне хотелось выпить холодного эля и поскорее лечь спать. Положив меч на стол, я начал искать взглядом бармена. Кади, то доброй души Селиарм, владеющий таверной, уже привык издалека понимать по моему кивку, что надо два эля. Пока я искал доброго мужичка с пивным животом, то боковым зрением заметил резкое движение в мою сторону. Повернув голову, я увидел того самого Нактора. «Чего? Я же извинился!» – испуганно проговорил я. «Ты!» – мужик оперся всеми четырьмя руками о стол, показав свои большие мускулы. Его яркие желтые глаза с острыми кошачьими зрачками впились в меня. Я даже успел рассмотреть все волоски на его ядовито-красном иракезе, любимой прическе этого народа. Но все это продлилось пару мгновений, потому что в ту же секунду Нактор ринулся ко мне, схватил левой рукой мой затылок и прижал меня к стене. Тут же к его горлу скользнул клинок. «Ах, да, я же забыл сказать, что купил себе клинок по совету Баррендона. Не надо», — попросил я. «У меня уйдет меньше секунды, чтобы раздавить твою тупую башку так, что ты не успеешь и пернуть». Буквально плюнул мне в лицо эти слова Нактор. Его голос был очень грозным и злым. «А вот тут ты ошибаешься, дружище. Я уже пернул», — гордо ответил я, хотя понимал, что сейчас не самое время для шуток. «Убери клинок и поговорим. Это не я первый напал, хочу заметить. Убери клинок», — рявкнул на меня четырехрукий. Повторять не пришлось, потому что я уже чуть не серил в штаны от страха и поднявшегося в крови адреналина. Я убрал клинок, и хватка на моем затылке ослабла. «Вчера тебе дали интересное предложение. Кто был этот человек?» — спросил Нактор. «Я не разглашаю такую инфор». Я не успел договорить, так как мою голову обхватили сразу обе верхних руки. «Я не буду церемониться. Я раздавлю твой хрупкий череп, и клинок тебе не поможет. Слово даю. Я не знаю». Он походил на сектанта. Те, которые участвуют в захоронениях мертвых тел. На нем было черное одеяние и капюшон на голове. «И ты не видел его лица?» «Нет». — соврал я. «Меньше секунды, чтобы раздавить твою голову. Живее!» Он снял капюшон. «Ладно, у него была бледная кожа, обычное лицо, ничего особенного, черты не опишу, я плохо в них разбираюсь. Что-нибудь еще?» «Не заставляй меня ждать!» Нактор надавил своими ручищами, и я почувствовал, как у меня хрустит череп. «Глаза!» — припомнил я. У него светились красным глаза. «Это все, что я заметил. Он сказал свое имя?» «Да». Я понял, что врать тут уже бесполезно. А еще я понял, что точно за сегодня обосрусь от страха. Его звали Каллор. «Замечательно. Хороший мальчик». Нактор неожиданно освободил хватку и развернулся ко мне спиной. «Стоп, и это все?» — крикнул я ему вслед. «Ты даже не попытаешься меня отговорить выполнять квест или типа того. Я уже ничего не сделаю с этим». Нактор замер ко мне спиной и даже не повернулся. «Это предрешено. Могу только пожелать удачи, но делать этого я не буду». И он молниеносно вышел прочь из таверны так, что я даже не успел осознать, что сейчас произошло. Я огляделся. Мужики за столами пили или весело смеялись. Мне даже на секунду показалось, что этот грозный парень был лишь моим воображением. Но затем я нащупал в кармане зуб и решил, что такого богатого воображения, должно быть, нет ни у кого. В этот момент передо мной появился Нидл. «Аво, у тебя кровь на губе», — заметил он. «Спасибо, не успел ее выхаркнуть. Хать-фу». Я смачно сплюнул на пол под собой. «Что случилось? Ты с кем-то подрался?» «С Нактором», — ответил беззаботно я. «Чего?» Друг округлил свои синие глаза. «Ага, и такое бывает». Кивнул я и рассказал ему всю историю в мельчайших деталях. «Отлично», — заключил Нидл, сев рядом со мной. «Теперь я еще меньше хочу идти выполнять этот тупой квест. Если Нактор откроют на нас охоту, то нам конец. Он же сказал, что ничего не может с этим поделать». Я пожал плечами. «Что это вообще значило? Не знаю, дружище, но может, ну его нахрен? Нет уж, я уже купил все необходимое. Мы отправимся на Лайн, и мы доставим посылку этому Каллору. В любом случае, это именно за ним охотится тот сраный Нактор. Я просто не знаю, как тебя отговорить». Тяжело вздохнул друг и немного изменил выражение лица. «Давай закажем эля и жратвы, я очень проголодался». «Да, давай», кивнул я и вновь принялся искать глазами Кади. К счастью, Силиарм был за стойкой, и после двух кивков он понял, что мы с другом желаем два холодных эля и две похлебки из бараньих ребрышек. Сегодня был очень странный день, и меня самого пугал тот факт, что кто-то знает о нашем секретном квесте. Именно тогда я твердо решил, что наемник ассасин нам не помешает. Человек, который умеет владеть клинками. Завтра я схожу в приливный район и найму себе личного телохранителя. Глава 4. Нужны ли рыцарю штаны? Я сбежал в 19 лет. Сперва я взял выходной в библиотеке, в которую меня сослал отец, а затем вернулся домой. От мамы у нас остались медали и рыцарский орден. Как правило, обычные пехотинцы не получали орденов, но это был исключительный случай за проявленную храбрость в бою. Мать получила эту награду задолго до моего рождения, и этот символ нашего королевства в виде золотого солнца с красными ленточками всегда хранился на видном месте. После смерти мамы, отец убрал его в дальний угол, сославшись на то, что он будет вызывать только негативные эмоции. Но это была память, единственная и самая дорогая. Прибыл в родной Дельвилья днем, когда отец был на работе. Я пробрался в дом через окно, нашел орден и забрал его, как последняя сволота. Я решил уйти подальше, и считал, что отец не достоит этой памяти. Вскоре я понял, что я тоже не достоин этого. Взрослая самостоятельная жизнь оказалась очень отвратительной вещью. Не то, чтобы в Вурмстранге я не жил самостоятельно, но у меня была бесплатная крыша над головой и столовая с очень дешевой и вкусной едой. Но я хотел большего. Я хотел приключений и богатств. Сбежал я в Сирозар, город туманов и вечных дождей. Я думал, что там-то я найду свое счастье, но как оказалось, накопленных денег у меня было недостаточно даже для того, чтобы прожить месяц в этом месте. Полгода я проработал в столярной мастерской, пару месяцев у часовщика, пока не понял, что таким образом больших денег не заработать, и я решил стать воином-авантюристом. А где можно было взять все необходимое снаряжение для приключений? Только купить. И тогда в ход пошел дорогой моему сердцу орден матери. Заложив награду, я пообещал, что вернусь и выкуплю ее у торговца Силиарма. Но прошло уже 3 года, и орден, должно быть, попал в лапы какому-нибудь коллекционеру. Денег мне заплатили за эту награду совсем немного, 30 асперов. Это было нечестно, но остальные торговцы предлагали меньше. Я знал, что цена этому ордену не меньше 150 золотых монет, но спорить не стал. Я приобрел самую дешевую броню и меч и решил ехать в великую столицу нашего королевства. Во-первых, мне хотелось увидеть прекрасный солнечный город, расположенный южнее этой вечной дождливой пустоши. А во-вторых, я знал, что там можно заработать действительно большие деньги. И я, кажется, оказался прав. Кигдин, мы обязаны. Это нарушение порядка. Нидл попытался ухватить меня за край рубахи, но я отлично увернулся. И слушать не хочу. Пусть король катится в задницу со своими законами. Никто и не узнает, если мы тихонечко пересечем границу. Мы должны получить бумагу. Без нее мы станем преступниками. Упорствовал друг. Блять, да срал я на эту бумагу. Точнее срал, и подтирал ею жопу. Вот готов поспорить на что угодно, что никто у нас ее даже не спросит, когда мы будем пересекать границу королевства. Слушай, если хочешь, чтобы я пошел с тобой, мы должны получить бумагу. Иначе, ты пойдешь один. Нидл скрестил руки на груди. Вот так, значит, да, ты уже согласился как бы. Берешь свои слова назад? Беру. Ушлепок. Я повернулся к двери и застыл перед ней. Сейчас у меня жутко болело десна, место выбитого зуба. Еще я больно ударился локтем о край кровати, когда проснулся. И сейчас еще Нидл решил мне выебать мозги со своей обязательной справкой о том, что нам разрешается покидать границы Южного Королевства. И чего ты застыл? Думаю, вдарить тебе в челюсть или пожалеть. Пошутил я. Мы должны получить бумагу, как можно скорее. Нет, мы должны долбануть тебя по башке, как можно скорее. Ответил недовольно я. У меня на сегодня были другие планы. Я хотел идти в приливный район. И зачем? Я хочу взять наемника с собой в дорогу. Вообще плохая идея. Совершенно. Мне плевать. Наемник нам не помешает. Это факт, но ты не думай. В планах у меня еще посетить Светликую цитадель. О, великий Эйдин. Нидл обхватил голову руками. Зачем? На что ты рассчитываешь? Что тебе дадут жреца в дорогу? Я хочу попытать счастье. Понял? Просто хочу. Все, заткнись, не беси меня. Пошли позавтракаем, а затем пойдем за твоей сраной бумагой. Хочу расправиться с этим геморроем как можно скорее. На завтрак я взял рыбный рулет. А Нидл предпочел яйца вкрутую. «Зачем ты его взял?» — спросил друг, показывая на мое блюдо. «Авто?» — спросил я с набитым ртом. «У нас в реке, как правило, водятся только белые иглобрюхи, а эта рыба очень быстро портится. У меня настроение от твоего нытья только быстро портится сегодня», — заметил недовольно я. «Давай ты заткнешь свою харю хоть на минутку». После завтрака мы потопали в центр за великой бумагой. Я терпеть не мог очереди, и тут же понял, что сегодня нам очень сильно не повезло. Длинная стена из людей тянулась, наверное, на целый километр. Ненавижу, просто ненавижу, прорычал злобно я. Зато это наш шанс остаться с головой на плечах, заметил друг. Я потер место выбитого зуба. Оно изнывающе напоминало мне о вчерашнем ударе. Неприятные эти накторы все же. И только я об этом подумал, как почувствовал, что сзади нас кто-то пристроился. Очередь замкнул кто-то очень высокий, так как его тень легко упала на наши головы. Я осторожно обернулся и увидел Нактора. Нет, не того самого, у этого был желтый иракез. Но не суть, тот факт, что очередной четырехрукий должен был несколько часов простоять у меня за спиной, меня совершенно не прельщал. И как ты надеешься уговорить хоть одного жреца пойти с тобой? Спросил Нидл, не заметив, что за нами встал Нактор. Не знаю, просто предложу ему войти в долю. Кто откажется от золота? Я почувствовал, как в мою спину ударяется тяжелое недовольное дыхание. А что, если этот ублюдок заодно с тем, который приложил меня вчера? Может, он специально тут встал, чтобы следить за мной и более того, подслушивать наш разговор? Не думаю, что кто-то найдется в этом мире такой же безумный, как мы с тобой. Безумцев много. Будь их мало, и мир был бы скучным и неинтересным, чем он есть сейчас, заметил я. Интересно. «Ты это где-то прочитал?» «Возможно, я пожал плечами. В библиотеке я много читал. Всех книг уже и не упомнишь. А да, представляю, как это печально работать там. Меня вечно воротило от чтения. Стоило мне только засесть над какой-нибудь книгой, как я улетал в свои мысли. А ты прочел столько книг, что можно одуреть. Я прочел недостаточно книг, возразил я. Я очень многого не знаю, это плохо, но дух приключений важнее, несомненно. Ты помнишь последнюю книгу, которую прочел? История Великой Пятилетней Войны. Аво, и о чем она была? Блять, ты шутишь? Ты не знаешь о Великой Войне с орками на территории Восточного Королевства? В Серой Пустыне были обнаружены большие залежи арканов, и тогда два королевства сплотились, чтобы отвоевать этот жалкий клочок земли у орков. Ну, учитывая, насколько сильны и велики наши королевства, я так понимаю, что орков отогнали назад. Орки победили. Усмехнулся я. Ты вообще учил историю? Об этой войне кратко упоминается даже в обычных учебниках. Я всегда не любил историю, признался Нидл. Там очень много дат и названий. Я частенько в них путался. 702 год. Я напряг память. Я помню. Невероятно. Так как же орки смогли победить? При помощи своих друзьяшек. В этой пустыне водятся песчаные черви, и орки единственные, кто смог их приручить. А мы, люди, неудачники, которые не смогли приручить драконов. Я даже не знаю, кто вреднее, черви или драконы. Но орки выдрессировали этих тварей, и они просто проглотили огромную армию, ступившую на земли пустыни. Я тебе больше скажу, это оказался настолько огромный провал для обоих королевств, что люди больше не осмеливались ступать в серую пустыню еще столетия. А что потом? Потом мы взяли реванш, атаковали врагов с помощью грифонов. Часть пустыни отвоевали, но орки хорошо держали оборону. Поэтому люди просто выкачали все запасы арканов и покинули эти жуткие места. Ты вообще знаешь, как выглядит серая пустыня? Нет, там вечные ветра. Песчаные бури поднимают песок в небо, отчего все вокруг становится серым и непроглядным. Песок попадает в глаза, в органы дыхания. Сражаться на этих землях очень сложно. Даже некоторые грифоны терялись в этой пелене и улетали обратно. А ты вообще когда-нибудь видел грифона? Неа, ответил я. По идее, их должны содержать недалеко от королевства, но я ни разу за 3 года в столице их не встречал. Только знаю по картинкам и описаниям, что это очень большие орлы, которые могут пускать красные молнии из своих глаз. Да, примерно так мне их и описывал отец. Он говорил, что однажды видел целую стаю диких грифонов. Он спрятался в обрыве, чтобы не привлечь внимание, а потом осторожно свалил. Да уж, жутковато. Хорошо еще, если они просто поразят тебя молнией. А если решат сожрать и схватят своими когтистыми лапами, будешь потом в гнезде лежать, истекающей кровью, и ждать, когда птенцы склюют тебя заживо. Проговорил я и глянул вперед. Примерно за час мы продвинулись на 50%. Что ж, я думал, что будет хуже. Что-то позади меня недовольно фыркнуло, и я вспомнил, что это тот неприятный Нактор. Видимо, он был чем-то недоволен, что вполне логично. Но Накторы всегда выглядели недовольными, поэтому черт их знает. Когда мы продвинулись на 2/3, то я внезапно ощутил, как у меня свело желудок. Об этом я решил не сообщать другу, который в этот момент весело болтал о банши и их жутких песнях в риллайских лесах. Да уж, обосраться в очереди сегодня точно не входит в мои планы. Подумал я и решил, что смогу дотерпеть. Но чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что мне срочно нужно в отхожую комнату. «Ты какой-то бледный», — заметил друг. «Просто немного устал тут торчать», — ответил я, смахивая проступивший пот со лба. «Мы были уже очень близко, и было глупо сдаваться. Временами меня посещала мысль оставить тут друга и умчаться искать место для справления нужды, но я понимал, что если очередь дойдет до Нидла, и я не успею, то весь этот ад мне придется простоять заново. Поэтому я терпел, как бравый солдат. Не я первый, кто сожрал этот гребаный рулет. Наверняка какой-нибудь рыцарь однажды тоже так ошибся, и в каком-нибудь важном бою почувствовал, что у него давит на клапан. Что бы он тогда сделал? Побежал искать отхожую яму или бы продолжил сражаться? Я прикоснулся к своему мечу на поясе и представил себя тем самым рыцарем. Я бесстрашен, я непоколебим. Никакой сраный белый иглобрюх не заставит меня сегодня прилюдно обосраться. Наконец, подошла наша очередь. За небольшим каменным столиком сидела женщина в синей мантии со строгим выражением лица. Ее длинный нос вообще делал ее похожей на гоблина, но я решил об этом ей не говорить. «Куда держите путь?» — спросила строго она. Нидл вопросительно взглянул на меня. «Если честно, то сейчас я хотел найти отхожую комнату, это все, что было мне нужно. Черные земли!» — прокряхтел я. «Черные земли?» — женщина вскинула бровь. Сколько оружия берете с собой? Меч, нож, клинок еще? Показывайте. Ох, Эйдин, великий. Возмутился я и стал снимать снаряжение. Не знаю, на кой черт нужно было проверять наше снаряжение. Я никогда не понимал правил нашего долбанутого короля. И все, чего мне хотелось, так это поскорее свалить отсюда. Ваше полное имя? Попросила женщина, достав пергамент и обмакнув перо в чернильницу. Киддон Вальтерри. Пролепетал я. Вы, Нидл Брейктон, откуда родом? А это так важно? Спросил я, теряя терпение. Если я спрашиваю, то это важно, ответила невозмутимо тетка. Мы с Нидлом сказали, откуда мы родом, еще сколько нам лет, а также в каких школах обучались. Нактор позади меня успел за это время тяжело вздохнуть не менее 3 раз, и сейчас меня все это очень сильно бесило. Понятно, отчего образовалась такая очередь. С какой целью планируете посетить черные земли? Любопытство, ответил я без задней мысли, и кто-то позади хихикнул. Я не могу это так записать, возмутилась тетка. Запишите туризм. Ох, Джейкоб, а тут нужна особая печать для черных земель? Внезапно спросила она у стоящего неподалеку мужчину в возрасте, который был одет в стальную броню. Уж не знаю, был он рыцарем или просто каким-то охранником, и тем более не знаю, почему тетка решила спросить это именно сейчас и именно у него, но когда Джейкоб взглянул на написанный пергамент, потом на нас и заключил, что особой печати тут не нужно, я понял, что уже не могу терпеть. Я понял, что если я сдвинусь с места, то просто проиграю в этой войне. Держите. Тетка протянула нам наши и Нидлом бумаги. Следующий. Но я не готов был пропустить следующего. Я не готов был уходить со своего места, иначе это грозило вонючей катастрофой. И тогда я решил потянуть время. Скажите, а если мы решим отправиться на Лайн, то для этого нужна будет особая печать? Нактор, который собирался встать на мое место, снова нетерпеливо вздохнул и замер. А вы собираетесь отправиться на Лайн? Ухмыльнулась тетка. Вас не пропустят через Великую Стену, в принципе. Почему? А для чего тогда эти бумаги? Может, я хочу сразиться с Тирреллами? Очередь позади разразилась хохотом. Но только не наш дорогой Нактор. Я чувствовал каждым волоском на своей спине, как этот 4-рукий мудак теряет терпение с каждой секундой. Тогда вы должны получить титул рыцаря или стать пехотинцем. Обычным путникам строго запрещено проходить через Великую Стену. Следующий. Стойте, но это даже не территория нашего королевства. Возмутился я. То есть Снежный фронт организовал заставу, построил стену на нейтральных территориях, и теперь еще указывает нам, простым путникам, что можно, а что нельзя. Если хотите поспорить, то отправляйтесь лично к королю и все ему выскажите. Следующий. Я следующий. Уверенно проговорил я, понимая, что все еще не могу сдвинуться с места. Ох, великий Эйдин. Прошипел Нактор сзади. Скажите, а если я обойду стену, за это меня будет ждать какое-то наказание? Обойти стену в 1000 километров? Могу пожелать удачи. Следующий. Стойте, еще вопрос. Да ты уже затрахал, придурок. Не выдержал, наконец, Нактор. Я развернулся на каблуках к 4-рукому настолько аккуратно, насколько мог, и проговорил максимально вежливо. Извините, но я простоял в этой очереди гребаных 2 часа, и я хочу задать все интересующие меня вопросы. Но разве Накторы понимают вежливость? 2-й раз за сутки я получил удар в живот, и этот удар стал фатальным. Когда сзади меня послышался выстрел, я даже не сразу понял, что рыбный рулет ловко вылетел прямо из моих штанов. Не знаю, как это произошло и не хочу знать. Да что? Что вы себе? А-а-а! О, великий Эйдин! Какой ужас! Смотрите, парень обосрался! Крикнул какой-то мужик, стоящий позади очереди, и все остальные стали высовывать свои удивленные лица. Я бегло оглянулся. Нагадил я, конечно, неплохо. Весь столик оказался в моем дерьме. Потом я перевел взгляд на Нидла, который с открытым ртом таращился на меня. Потом я посмотрел на Нактора, который стоял с таким каменным и хмурым лицом, словно именно это и входило в его сегодняшний план. А затем я закричал: «Чем кормите вы люд простой, то и выходит на ваш стол», и помчался стремглав прочь отсюда, не выпуская из рук заветные бумаги. Скажу честно, позади я еще долго слышал смех и крики людей, стоящих в очереди. Через полчаса я стирал свои штаны в реке, а на берегу сидел Нидл и заливался хохотом. «Нужны ли рыцарю штаны?» – пропел он. «Иди мамонта дай за хобот, мудак», – ответил злобно я. «Знаешь, думаю, что ты бы легко победил орков в той 5-летней войне, если бы использовал свою задницу в качестве оружия. Знаешь, если ты так хочешь, чтобы я заткнул своими грязными трусами твой рот, то можешь продолжать говорить то, что говоришь. Предостерег я друга, но его это нисколько не остановило. Он меня подкалывал еще около 20 минут, пока я все не отмыл в прохладной воде и не надел на себя мокрые штаны после проделанной работы, как награда за выполненный квест. Да, Кит, усмехнулся друг. Знаешь что, заметил я уже даже не злюсь на тебя, хотя именно из-за тебя, мудака, я поперся в это отвратительное место за не менее отвратительной бумагой. Никто не заставлял тебя жрать на завтрак рыбный рулет. Я же говорил тебе. Я говорил. Войдя в таверну, я побежденно упал мордой в стол. Да ладно, дружище. Нидл похлопал меня по спине. Наверняка, завтра никто этого уже и не вспомнит. Думаешь, наверное, каждый день какой-то придурок с яркими зелеными глазами гадит на стол выдачи бумаг. Да, я один в этом гребаном городе с таким выделяющимся цветом глаз. Меня точно будут все узнавать. Дружище, если тебя и будут узнавать, то по твоим фирменным штанам. Уж точно не по глазам. Усмехнулся Нидл. Ох, я снова уронил морду в стол. Я пойду возьму обед. Тебе что-нибудь взять? Возьми мне овощное жаркое. Решил сесть на диету? Рассмеялся друг. Решил вдарить по твоей тупой харе, если продолжишь так нелепо хихикать, как девственница при виде баклажана, рявкнул я. Сегодня я определенно прославился и, возможно, даже самому королю вечером расскажут эту душераздирающую историю, как обычный путник осквернил пункт выдачи пропусков за границу королевства. Нам нужно было срочно пообедать и идти в приливный район, желательно, до заката. Это очень неприятное и опасное место, и неизвестно, что нас там будет поджидать, но сегодняшний день все равно уже не сможет стать хуже. Это факт. Глава 5. Мое первое убийство. Мое первое убийство произошло в Эндвинском лесу. Тогда глупый и неопытный я взял свой первый квест на паучьи глаза, и я ожидал немного не то, что оказалось на самом деле. Гигантских травяных пауков в лесу было, что хоть с капустой ешь. Эти твари не любили людей и были размером примерно со взрослого человека. Но из-за травоядности у пауков, ага, у них были неадаптированные жвала для человеческой плоти, а яда у этих чудных созданий вообще не имелось. И тем не менее, когда я увидел огромного зеленого паука, то наложил в штаны так, что и в телеге не увести. Брат учил меня быть сильным. Я решил не отступать, хотя я уже тогда решил, что это был мой первый и последний квест. Мой враг был не очень быстрым, и вообще он только делал вид, что он опасный и может укусить. Но когда я рубанул его мечом, то он жалостливо завизжал и рухнул на землю. Я не особо хотел добивать беднягу, но понимал, что заживо вырывать у него глаза еще большая жестокость, чем простой удар в овальное тело. Так я впервые убил. И самое страшное то, что я ничего не почувствовал. Нет, сперва на меня накатили эмоции, у меня затряслось тело, пробежал холодок. Я понял, что это просто отвратительно и ужасно. Живности я любил, даже пауков. Но стоило мне совсем разобраться и вернуться в город, как я пришел в норму, словно ничего и не было. Я отдал мадам Живан не твердые, но скользкие паучьи глаза в мешочке, получил достойные 3 троша и подумал о том, что моя карьера авантюриста началась неудачно. 3 троша за потраченные 3 часа времени. Это было настолько печально, что хотелось рыдать. Мне едва хватило просто на то, чтобы купить самую дешевую похлебку, чтобы восстановить силы. Этот день я запомню очень надолго. Сколько квестов я тогда выполнил, чтобы на одну ночь снять самую паршивую комнату в таверне, одному и едину известно. Когда усталый и выжатый я упал на кровать, то примерно через 10 минут понял, что меня кусают клопы. Так и заснул, а проснулся с болячками от укусов по всему телу. Я прибыл в столицу, чтобы заработать горы золота, а по сути, получил ежедневное убийство безобидных членистоногих, постоянную мороку по поводу того, как прожить этот день и бесконечные неудачи. Когда мы с Нидлом добрались до района алхимиков, то небо уже начало темнеть. Честно скажу, я очень не хотел идти в гадкий приливный район после наступления темноты, но понимал, что раньше мы туда не успеем. Приливный район – место, где собраны самые отменные наемники, бандиты и воры, те, кто не попал в темницу, те, кого стороной обошла виселица, все они ютились там. Неприятное место. Однажды мне довелось там побывать, и скажу так, даже днем этот район выглядел неприветливо. Ох, сколько тут филистимлян, проговорил друг, когда на своем пути мы повстречали очередных длинноухих полуэльфов с фиолетовой кожей. Эти ребята не обращали на нас внимания. Они общались друг с другом, раскладывали всякие зелья на прилавке, набирали воду. А вот мы с другом на них таращились, как не в себя. В Дельвиле не было Фильстилли. От слова совсем. Нидл вырос вообще в деревне Эйр, расположенной на востоке нашей страны. Мы оба никогда не видели Фильстилли, и поэтому пялились на них во все глаза. Они были удивительные. Красивые голубые, желтые и красные глаза, такие же яркие, как у меня, а возможно и еще ярче. Синие губы и родимые синие узоры на плечах и груди. Я слышал, что большинство Фильстилли рождаются без таких узоров и наносят их потом с помощью татуировочной иглы. Типа таким образом, они хотят показать, что они из рода благородных эльфов. А мне кажется, что это просто показуха. Хотя, насколько помню из книг, эльфы очень радушно относятся к Фильстиллям. Дружба народов, блять, так они алхимики, а это район алхимиков. Тут не надо быть очень умным, чтобы все сопоставить и сделать выводы. Усмехнулся я. Ну не все же Фильстилли занимаются алхимией, возразил друг, еще травничеством. Это все бред. Готов поспорить на Аспер, что если мы спросим у пяти эльфов про их род деятельности, то не все окажутся алхимиками. Давай, готов даже поучаствовать в этом. К тому же, Аспер у меня есть, в отличие от тебя. Эй, они же общие. Закатай губу, усатик. Я командир нашего похода, а значит все ресурсы под моим крылом. Эй, командир, ты не забыл, как обделал стол пару часов назад? Припомнил с ехидной ухмылкой Нидл. Нет, я помню. Прекрасно помню это и хочу навсегда свалить из нашего королевства. Лучше жить на Лейне с Тирреллами, чем быть вечным посмешищем. Да ладно, чего ты сразу нос повесил, сопляжуй. Друг хлопнул меня по плечу. Тебя не узнают, а это значит, что все хорошо. Над нами пролетела гарпия. У этой громадной твари были голубые гладкие крылья. Я успел отметить еще и неестественные когтистые лапы с синим мехом. Охренеть, что тут делает гарпия? Спросил Нидл, сложив руку козырьком и глядя вслед удаляющейся твари. Это самые тупые и бесстрашные создания. Они не боятся даже населенных городов. Ничего, я вижу впереди башню с лучником. Сейчас она долетит до него, и он приложит эту тварь. Я тоже сложил руку козырьком, вглядываясь вдаль. По-моему, он там сидит, сложив лук и даже не думает в нее стрелять. Заметил друг, он просто ее не видит. Сейчас шмальнет. Гарпия резво и уверенно пролетела мимо башни, и лучник даже не пошелохнулся. Конеечно, мать твою, лучше чесать жопу и нюхать руку, чем заниматься действительно важными делами. Дайте мне лук и поставьте на башню. Так работать и я могу. Выругался я и разочарованно пошагал дальше. Просто он не увидел в ней опасности. Нидл поспешил за мной. Ах, да, как же. Гарпии могут легко напасть на ребенка или собаку. Им вообще похер. И вот прикинь, эта гадина сейчас беспрепятственно летает над городом, ищет того, кого можно схватить и унести в свое логово. А какой-то мудак, который должен следить за порядком в городе, сидит и пердит в деревянный пол, зато не срет на деревянный стол. Подколол меня друг. Стол, к слову, был не деревянный, он был из камня. Прошу это учесть, когда меня отправят на плаху. Ха-ха, стемнело-то как. Нидл поднял голову к вечернему небу. Может, завтра пойдем туда? Мы, мать твою, 2 часа топали через весь город, и теперь ты предлагаешь отправиться завтра? Можно заночевать где-нибудь тут. Парень пожал плечами. Здесь ведь должны быть таверны или гостиницы, и отдать лишние пару тиров за ночь, в сраку такое счастье. Мы придем туда сегодня. Хочу заметить, что вообще не факт, что кто-то согласится идти с нами, даже за деньги. Я знаю, но мы же согласились. Поэтому вполне кто-то может оказаться таким же отчаянным мудаком. Когда перед нами стали появляться первые улицы грязного и влажного проливного района, на улице прилично стемнело. Тут были реденькие фонари, которые и были нашими ориентирами. Ведь света в домах почему-то не горело, вообще ни в каких. Жуткое место. Нидл поежился. Почему тут так темно? Неужели все уже легли спать? Нет, просто тут живут вампиры, которые боятся света, ответил я. Вампирами меня ты точно не напугаешь. Они, в отличие от тирелнов, лишь часть детских сказок. Но иногда сказки могут оказаться правдой, заметил без капли иронии я. Ближе к центру стали появляться огни. Тем не менее, окна всяких лавочек и домов были закрыты деревянными ставнями, отчего света от них практически не было. Я знал этот путь. Один раз, один гребаный раз я был тут, и именно тогда натолкнулся на клуб наемников. Внутрь я не зашел, но увидел, как два пьяных мужика вышли оттуда и начали выяснять отношения. Посреди белого дня, кажется, они тогда даже набили друг другу рожи, точно не помню, я поспешил свалить, как раз из-за них. Вальяжное деревянное здание, украшенное каменным орнаментом, возвышалось в два этажа, и это были нетипичные два этажа таверны из ремесленного района. Клуб отлично возвышался над нами и занимал добрых три таверны в ширину. У этого здания горели окна, и они источали неприятный опасный огонек. Мне очень не хотелось туда заходить, но нужно было быть смелым. Огненная секира – отличное название для места, где тебе с плеч снесут голову, заметил с сарказмом Нидл. Главное, веди себя уверенно, не дергай плечами, не трясись, как ты любишь делать. Говорить буду я, а можно я постою снаружи? Нельзя. Если наемник увидит, что я один, то точно решит, что я мудак, когда я предложу ему идти на лайн, а так он решит, что мы два мудака. Велика разница. Друг показательно закатил глаза. Мы оказались внутри, и тут же в нос ударил тяжелый запах дымши. Тут было не так шумно, как в тавернах, но все равно разговоры заполняли весь большой и обширный зал. «Господа, вы заказывали столик?» К нам подошел смазливый паренек, одетый, как с иголочки. Черный нагрудник, серый жилет, кожаные перчатки на руках. Казалось, что это не клуб наемников, а клуб карточных шулеров. «Мы ищем наемника», — сказал я. «Отлично, тогда вы по адресу», — улыбнулся паренек. Судя по всему, он был не старше 18 лет. «Ну так мы же пришли в клуб наемников. Естественно мы, блять, по адресу», — подумал злобно я. «Это место меня очень бесило. Все тут выглядело показушно, начиная от брутальных хмурых мужиков, сидящих за столами и пыхающих самокрутки и заканчивая дешевой громоздкой отделкой, которая, как пьяная женщина, пыталась выставить себя на показ. Выбирайте любого. За всеми этими столами сидят те, кто за хорошую плату согласится на ваше задание. Справимся», — кивнул я, прошел внутрь зала. Какие тут были высокие потолки, неприлично высокие, а какие тут были крутые обивки стульев, невозможно крутые. Я не стал тянуть коня за хвост и подошел к первому столу. «Я ищу того, кто готов пойти на опасное задание». Два взрослых мужика с интересом уставились на меня. Один из них носил небольшую бородку и был в черном кожаном плаще. Второй же сидел в темном жилете и имел золотой зуб. Золотой зуб я увидел, когда этот самый мужчина улыбнулся и ласково спросил: «И что же у вас за опасное задание, голубки?» «Я ищу того, кто согласится сопровождать меня и моего друга на лайн». Думаю, не стоит заострять внимание на том, как рассмеялись мужики. Наш разговор даже услышали соседние наемники и обернулись, чтобы посмотреть на меня. «Дружочек, ты захотел подвигов или что? Ты не найдешь тут героев. Героев ищи в спальне короля», — проговорил второй наемник с бородкой. Я подавил желание рассмеяться и повторил: «Мне нужен тот, кто согласится на этот опасный путь. Вы можете подсказать, к кому мне обратиться? Начнем с оплаты. Сколько ты предлагаешь?» 8 асперов. Мужики вновь разразились хохотом, а когда они закончили ржать, тот, что с бородкой, проговорил: «Ребята, идите лучше девок завалите. За 8 асперов вы как раз сможете снять две дамы и развлекаться с ними всю ночь. Дом любви «Черная роза» прямо по улице». 12 асперов, проговорил я. «Я готов заплатить и больше. Просто ткните в того, кто может согласиться. Я здесь впервые, и я никого не знаю. Вы явно тут бывалые. 20 асперов и по рукам». Внезапно позади меня послышался хмурый голос: «Ох, как же все тут постановочно, как наиграно, как в книгах». Я обернулся, чтобы взглянуть на нашего предполагаемого напарника по сложной дороге. Это был Фильстиль, худой, немного сутулый, с лицом, на котором красовалось несколько шрамов. На правой щеке у него был приклеен тканевый бинт крест-накрест, чтобы не отклеился. Наемник был старше нас, это было понятно по его взрослому гладковыбритому лицу. Его темно-зеленые длинные волосы были зачесаны в хвост сзади, а на грудной темной броне виднелось много кинжалов. «Очень много. А вот и наш ассасин», — подумал довольно я. «Отлично. Я думал, что у меня уйдет гораздо больше времени, чтобы опросить всех в этом огромном зале. 20 асперов на лапу, и могу выдвигаться хоть завтра», — проговорил Фильстиль, и его длинные эльфийские уши качнулись, когда он тряхнул головой. «Ну, так что, А я думал, что филистимляне увлекаются только алхимией, заметил я. На самом деле я заговаривал парню зубы. Я хотел резко вклинить свой торг, ибо 20 асперов было слишком круто даже для такого пафосного наемного убийцы. Мы занимаемся тем, к чему лежит душа, а жизнь дает подсказки. Ну так что, ты же искал того, кто захочет пойти с тобой на лайн. Давай, 15 асперов и по рукам, предложил я и протянул руку. Это ты сразу можешь нахуй шагать, дружочек, выругался тот. Двадцатка, 17, я теряю с вами время. Удачи найти другого дурачка. Филистил наигранно развернулся к нам спиной. Этот дешевый трюк всегда работал, особенно для тех, у кого нет выхода. Ладно, сдался я, кит, жалобно пропищал Нидл. Я знал, насколько тяжело ему дались эти слова, точнее слово, даже три сраные, мать его, буквы. Погодь, я заплачу тебе цену, но я хочу знать, что ты меня не обманешь. В клубе обманы запрещены, отрезал ассасин. Не в том плане, просто вот ты такой крутой, с шикарной дорогой броней, на которой куча кинжалов, стоишь перед нами и гнешь свою цену. А вдруг ты не умеешь сражаться, или бросишь нас в самый неподходящий момент? Ты хочешь, чтобы я тебе дал какие-то гарантии? Ухмыльнулся Филистал. Можешь спросить у всех, сидящих тут, кто я и на что способен. Тогда-то я и обернулся к двум господам, сидящим за столиком. За все время нашего разговора, они не произнесли ни слова, но при этом с интересом следили за этой странной и неестественной картиной, как полный неудачник пытается торговаться с, судя по всему, опытным убийцей. Ахаха, он реально ждет, что мы кивнем. Расхохотались мужики. Альми, зачем тебе этот геммер? Обратился мужик с бородкой к нашему ассасину. Видно же, что парни новички. С ними идти только на верную смерть. О, я люблю такие интересные случаи. Особенно, когда за них хорошо платят. Отозвался Альми. Странное имя для филистимляна, заметил я. Мое полное имя Альминиш. Долго ты мне еще будешь парить голову своими тупыми вопросами? Можешь их задавать в дороге, а сейчас я жду оплаты. Ладно, твоя взяла, Альми. Тяжко вздохнул я и достал из кармана мешочек, в котором уже поубавилось монет, но он все еще был тяжеловатый. Что ж, вижу, что деньги у вас есть. Надеюсь, к походу вы основательно подготовились, смотря, что считать основательным. Пожал я плечами. Ладно, это мы обсудим завтра. Филистил попробовал один из асперов на зуб. Сейчас, думаю, нам надо где-то переночевать. В клубе нет мест, но неподалеку имеется гостиница. Вы приезжие? Не совсем, ответил я. Уже как 3 года тут торчим. Интересно. Желтые глаза Альми хитро блеснули, а затем он проговорил. Подождите меня снаружи, я пассу и вернусь. Тут-то мы с Нидлом и переглянулись. Какой-то очевидный обман. Пассы-то вернется? Нет уж, меня на это не купить. Что-то звучит так, словно ты хочешь свалить через черный ход. Блять, дружище, ты очень недоверчив ко всему, усмехнулся Альми. Если ты так боишься, что я тебя обману, можешь со мной сходить в сортир и даже подержать мой хрен, пока я буду ссать. Ладно, мы подождем снаружи, кивнул я, сохраняя хладнокровность в своем голосе. Я мог представить, насколько я забавно выглядел, пока разговаривал с ассасином. Моя надутая серьезность была не свойственна мне, но я хотел всем своим видом показать, что я не просто какой-то чмыреныш с улицы. Хотя так и было на самом-то деле. Ты с ума сошел? 20 асперов за сомнительного филистимляна, воскликнул друг, когда мы оказались на темной улице. А чего же ты тогда язык в жопу засунул, когда я пытался торговаться? Да потому что 15 асперов тоже было до хрена. Надо было предложить свою цену. Отмахнулся я. Кит, друг схватил меня за плечи и взглянул прямо в глаза. Ты понимаешь, что это безумие? Весь наш квест – сплошное безумие. Без опытного человека мы там пропадем. Ты нож-то в руках боишься держать, а я за свою жизнь сражался только с пауками. На что мы способны? На то, чтобы обосрать стол выдачи справок, или на то, чтобы собирать сраную траву на полях? Дружище, нам нужен такой человек, который умеет твердо держать в руках оружие. Понимаешь, я понимаю, что наши 50 асперов улетают от нас с бешеной скоростью. Ты, кажется, говорил, что хочешь еще отправиться в Светликую цитадель. Там ты тоже возьмешь жреца за 20 монет. Жрецы, не наемники, их не подкупить. Но помни, что за успешное выполнение квеста нас будет ждать прекрасная награда в виде 500 золота. Дружище, мы вкладываемся в безбедную жизнь. 500 золота, охренеть. Парни, а поделиться не хотите? Послышался голос у меня за спиной. Даже идиот поймет, что разговор, который начинается с количества денег, твоих денег, не сулит ничего хорошего. Перед нами стояли три взрослых мужика. Я бы дал навскидку по 35 лет каждому. Одетые в черное, с мечами на кожаных поясах. Даже сложно было представить, кто они, наемники, авантюристы или просто бандиты. Но все больше и больше я склонялся к третьему варианту, ибо рожи незнакомцев были уж очень неприятными. С чего мы должны делиться с незнакомцами? Возмутился я, и отступил на шаг назад, потому что мужики подступили к нам вплотную. На улице стояла звенящая тишина, темнота окутывала весь двор. Если нас сейчас порешают тут, то никто и не узнает об этом до утра. Потому что эти незнакомцы могут силой забрать все ваши деньжата, а так мы предлагаем поделиться. Впереди этой банды стоял самый неприятный и сомнительный тип, у которого была черная повязка на левом глазу. «Нам не нужны проблемы», — ответил я, — «мы здесь ждем кое-кого, идите своей дорогой». Как наивно, однако, я это произнес. Мне прямым текстом говорят, что нас собираются ограбить, а я мямлю про то, чтобы нас оставили в покое. Я мог, конечно, огрызнуться, но разве это помогло бы нам в данной ситуации? Единственной надеждой был наш ассасин, который уже, как минимум, 5 раз должен был успеть поссать. «Но они будут», — произнес одноглазый, доставая кошелек и не мели языком. «Мы не богаты. 500 аспиров — это та сумма, которую мы мечтаем заработать. У нас не так много денег». Последние слова я не договорил, потому что бандит устал от моего пиздежа. Он резко выхватил клинок и в одно мгновение прижал меня к стене. Клинок же оказался у моего горла. «Кончай тут разводить нюни. Давай деньги, и мы уйдем». Краем глаза я увидел, как у дрожащего нидла выбили из рук нож, который он вытащил для самообороны. Прикинув мои шансы успеть вытащить меч, я пришел к мнению, что нужен какой-то отвлекающий маневр. Но друг мне точно не поможет, он и так напугал до усрачки. «Не трогайте его», — возмутился я, когда понял, что парня тоже жмут к стенке. «А что, это твоя сучка?» — усмехнулся один из других бандитов с гладко выбритой головой. Я не особо оценивал этот сброд, и успел лишь уловить их небольшие детали внешности. «Нет, дружище, моя сучка — это твоя мама». С этими словами я выхватил спрятанный у пояса кинжал и полоснул ублюдка по руке, в которой он держал свое оружие. «Ах, ты сука!» Он выхватил меч, но я не оказался в отстающих. Наша сталь встретилась друг с другом. Я даже удивился, как так резко успел отразить атаку. «А во, наш маленький герой скалит зубки!» Усмехнулся третий бандит с уродской бородавкой на носу. «Биви, справишься, Биви?» «Нет, это был не тот Биви. Сколько бы лет ни прошло, но я узнал бы этого подлого ублюдка. Это просто был гондон с таким же именем. Биви, какое милое имечко. Слышал, его дают тем, кто с рождения сосет хрен лошади, вместо сиськи мамы», — проговорил я, с легкостью отразив новую атаку. «Скажу честно, я не верил в себя, и тем более я не знал, почему я так хорошо сражаюсь. Таким трюкам меня не учил даже Баррендон. Возможно, это во мне бурлил адреналин, а возможно, это было какое-то божественное вмешательство. Третий подлый удар в ноги я также отразил, словно был к нему готов. А четвертого не последовало, меч в моих руках ожил, контратаковал моей рукой и выбил оружие из рук подонка.